Часть 4. Васаби 2.0. Или рождественские каникулы Юбера Фиорентини. Излишняя скромность ведет к некомпетентности. Джим Боливар де Грис. Глава 1. 10 мая 1707 года. Остров Сахалин. София на Сахалине. Софья, повинуясь природному любопытству, поднялась на смотровую площадку небольшой башенки флюгера. Очень уж новость неожиданная. Конечно, усилиями Петра сюда немало людей захаживало. Почитай по одной, а то и по 3000 живых душ каждый год ввозят на поселение. София на Сахалине была основана в 1690 году. К 1707 году на Дальний Восток кораблями голландской Ост-Индийской компании, задействованными Петром, было завезено 36 217 человек, большая часть из которых расселилась по фортам в округе. В самой российской столице Дальнего Востока Софии на Сахалине в мае 1707 года проживало 7 920 человек. Но то или отдельными кораблями, или небольшими группами по 2-3 судна. А тут, по словам дежурного наблюдателя, шла целая эскадра. Да что эскадра? Флот! Сестра государя с трудом поднималась по крутым ступенькам. Без малого 50 лет, уже не тот возраст. Когда можно скакать, словно молодая козочка. Тем более с ее здоровьем. Но любопытство распирало невероятно. И оно полностью оправдалось. Перед ней раскинулось море, усеянное великим множеством кораблей. Столько она ни разу в своей жизни разом не видела. «Сколько их?» — поинтересовалась Софья у наблюдателя. «Ты уже посчитал?» «Ваша милость, я насчитал 43 флейта. Эти, пожалуй, голландские, хотя не понимаю, откуда их столько взялось. Плюс 7 наших кораблей. Вон там». Он указал рукой. 3 шхуны, только большие какие-то. Видно, новые. А вот там, да-да, видите тех гигантов? О 4 мачтах. Вот. Я не знаю, что это за корабли. Даже не слышал о подобных. Но, судя по флагам на корме, они к Ост-Индийской компании не относятся. А значит, полностью наши. Речь идет о шхунах типа «Москва» и барках типа «Волга». «Изрядно», — покачала головой бывшая царевна, а ныне баронесса Сахалинская. 50 вымпелов. «Ваша милость», — привлек ее внимание наблюдатель. «Что?» «Обратите внимание». Он вновь указал рукой. «На головной шхуне малый штандарт царской фамилии». «Неужели братец?» — ахнула Софья. «Не думаю», — покачал головой наблюдатель. «Государь ходит под полным штандартом, а малые имеют право нести лишь близкие родственники». Впрочем, это уже было неважно. Встретить хоть какого-то родича в этой глуши было для Софьи большим счастьем и радостью. Ее ожидания разрешились только лишь через 8 часов, которые она провела как на иголках. Ведь Владимир Петрович, старший сын Петра, прибывший на головной шхуне, не заходил в порт до тех пор, пока все флейты и барки не займут свое место на рейде. Да, никто в такой обстановке не рискнет нападать на столь громадный флот ввиду порта. Однако задачи боевого охранения никто не снимал с контр-адмирала Федора Матвеевича Апраксина. Вот и накручивал круги недалеко от рейда, словно пастушья собака, собирающая свое стадо в теплый хлев. Владимир вошел в большой зал Софийской городской администрации, спокойно и уверенно. Форма генерал-полковника и малый царский штандарт придавали ему уверенности и важности. А Софья же слегка побледнела, узнав в нем сына той самой рыжей простолюдинки, что прибилось к его брату по молодости. Да и как не узнать, коли у Владимира вились кудрявые рыжие волосы, хоть лицом больше брата напоминал. «Графиня», — вежливо кивнул гость. «Баронесса», — поправила его Софья. «Наш государь за верную службу произвел вас в графское достоинство, как и вашего супруга. Вот бумаги». Владимир обернулся и взял у кого-то сзади конверт, протянул его Софье. Она же, в свою очередь, побледнела и как-то осунулась. Весьма непростые у нее складывались отношения с братом. Сначала лишил всего, сделав обычной простолюдинкой, а потом стал одаривать. Да неспешно и вдумчиво. Обидно. Жутко обидно становиться графиней после статуса царевны. И хотя Софья в целом уже свыклась, но все одно немного задевала. «Это большая честь для меня», — медленно произнесла бывшая баронесса, спустя почти минуту. Не просто такое пережить. И если с баронесским титулом все понятно, его нужно было дать, дабы она смогла занимать важную должность, то с графским достоинством она растерялась. Зачем? «Не переживай», — улыбнулся Владимир. Наш государь очень благодарен тебе за то, что, не покладая рук, укрепляешь влияние России в этих землях. До него доходят только самые благоприятные отзывы, а потому он считает своим долгом наградить тебя за усилия и верность. Благодарю. Кивнула Софья немного неуверенно и покосилась на штандарт. За мои успехи в учебе и делах отец наградил и меня, позволив открыто нести малый штандарт царской фамилии. Ответил Владимир, а Софья чуть покачала головой задумчиво. Неспроста все это, ой, неспроста. Она глянула на своего супруга, тот кивнул, подтверждая догадку, после чего поинтересовалась. Полагаю, что такое множество кораблей прибыло не для сопровождения этой грамоты. Верно. И если официальная часть приема завершилась, то мы могли бы пройти в ваш кабинет и обо всем поговорить. Конечно. Поспешно ответила Софья. Все-таки намек, который сделал ее брат, был слишком прозрачным. А ссориться с человеком, что весьма вероятно станет будущим царем, показалось ей глупой затеей. Тем более, что лично с ним у нее не было никаких противоречий и былых обид. Так почему бы не быть приветливой с тем, от кого будет зависеть судьба ее детей? Разговор в кабинете, устроенном секретарем, присланным в свое время Петром, был долгий. На одной стене обширная и довольно точная карта региона, на другой – оперативная картотека, ну и так далее. Восточное графство, как по документам проходили земли, занятые Россией на побережье Тихого океана, за 17 лет освоение развилось довольно прилично. Столицей и единственным городом была Софья на Сахалине, в которой проживало около 8 тысяч человек. Практически поголовно – переселенцы из России или гости из Соединенных провинций. Китайцев, айнов и японцев едва ли сотни набирается. Зато с фортами было все хорошо. По островам Сахалину и Южному, северной части Охотского моря, на Камчатке и Курильских островах имеется 43 стандартных опорных пункта. Причем 7 из них каменные. А суммарная численность переселенцев из европейской части России с детьми достигла 50 тысяч. Плюс айнов, принявших православие и ставших под руку Петра, насчитывалось порядка 200 тысяч. Спустя 2 недели. Остров Южный, Хоккайдо. Крепость Мацумае. Главная крепость и административный центр японцев на острове Южный, он же Хоккайдо, он же Эдзо. В те годы. Владимир стоял на квартердеке своей шхуны и с интересом наблюдал за шевелением японцев в своей крепости. Весьма примитивный, однако иной защиты у них не было. Федор Матвеевич. Обратился Владимир к контр-адмиралу. Посигналим, чтобы шевелились быстрее. А то так, глядишь, они вообще притихнут, как мышь под веником. И постараются переждать. Бабахнул холостой выстрел, который, видимо, ждали. Потому как не прошло и 5 минут, как от берега отошла небольшая лодка и направилась к шхуне, с которой выстрелили. Причем гребли довольно энергично. Спустя 10 минут на борт поднялся воин в средневековых японских доспехах. «Этот господин говорит, что нам нельзя пристать к берегу». Перевел пожилой японец, что стоял толмачом при эскадре. «Опрометчиво», – произнес, усмехнувшись, Владимир, после чего кивнул и гостю передали скрученной трубочкой лист бумаги, на котором был зафиксирован ультиматум. «Пусть передаст это коменданту крепости, или кто у них там самый главный?» «Хай!» Слово «хай» на японском означает «согласие», – ответил гость и, не прощаясь, полез обратно в лодку. «Ты думаешь согласиться?» «Нет, конечно». «Тогда, может, сразу атакуем?» «И как потом вести переговоры? Нет, мы должны продемонстрировать японцам, что не только сильны, но и верны своим словам. Если сказали, что открутим голову в 3 часа пополудни, то именно в это время и учиним расправу. Пускай привыкают». «Сил у нас маловато». «Что, думаешь, крепость устоит?» «Нет, что ты, конечно нет. Но крепость – это только крепость. Затяжная война с Японией – немного не то, что нам нужно. Ведь так?» «Верно». «Тогда нужно бить первыми и стараться опережать их, не давать опомниться». «Нет». Покачал головой Владимир. «Отец говорил, что в такой ситуации нужно показывать иное. Мы должны разбить противника. Но так, чтобы со стороны это выглядело, словно от мух отмахиваемся. А то еще подумают, что нам повезло случайно». Спустя 2 часа с корабля Владимира в небо взвелись 4 сигнальные ракеты. И флейты, сопровождавшие боевые шхуны, стали спускать шлюпки, дабы высадить десант. Не в город или крепость, а чуть в стороне. Прошло 3 дня. На рассвете 2 июня Владимир взглянул в подзорную трубу на крепость и усмехнулся. «Даже парламентера с отказом послать не желают». «Боятся, что убьешь. А им сейчас каждый солдат на вес золота. Вряд ли. Скорее так проявляют неуважение. Усмехнулся Владимир. Фёдор Матвеевич, у вас всё готово? Да, ваша милость. Открывайте огонь. Кивнул Владимир. И на средневековую крепость обрушился настоящий ад. Новые орудия «Орхидея» калибром 100 мм заряжались с казны и стреляли тяжёлыми 14-килограммовыми снарядами, начинёнными тротилом. Дабы снизить нагрузку на набор, артиллерийские офицеры выбрали тактику беглого огня. Так что на Муцумае снаряды обрушивались непрерывно, спокойно и размеренно. Ну, как размеренно? При выбранном темпе 2 выстрела в минуту. 24 орудия обрушивали на японцев 48 снарядов, каждую минуту с примерно одинаковым интервалом. То есть в районе крепости что-то взрывалось чуть ли не каждую секунду. А 1,5 килограмма тротила в тяжёлой стальной гранате угощали весьма и весьма. Так что паника среди защитников началась очень быстро, на первых же минутах. Не прошло и 5 минут, как Владимир приказал прекратить огонь. Всё, теперь отдыхать. Отдыхать? Удивился Апраксин. Японцы должны отступить и отправить гонца к сёгуну. Да такого, чтобы в красках смог описать этот разгром. Но, Фёдор Матвеевич, я действую согласно инструкциям, полученным от отца. Хорошо, хорошо. Утром же ни свет ни заря Владимира разбудили. Оказалось, что остатки японских войск, поддержанные горожанами, решили атаковать лагерь русских на берегу. Но их ждали. Ведь как ещё могли бы отреагировать люди, чей город фактически уничтожила горстка белых варваров? Почти 5000 шли нестройной толпой на позиции русского батальона, намереваясь растерзать его и скинуть в море. Ровно до того момента, как в густой массе людей взорвалась первая миномётная мина. Потом ещё, ещё, ещё. В общем, батальонная батарея 60-миллиметровых миномётов «Ель» развила скорострельность 15 выстрелов в минуту на ствол, обрушив на толпу гостей натуральный град. Взрывы сразу слегка рассеяли японцев, но не сломили их дух, даже несмотря на большие потери. Разве что немного они перешли с шага на бег, стараясь достигнуть как можно скорее русских. Однако метров с 500 бегло заговорили винтовки, добавив к постоянным взрывам ещё и весьма внушительный свинцовый дождь. Ибо никак иначе японцы не могли объяснить такое количество пуль, летящих в них. Владимир смотрел на это внимательно и спокойно, можно даже сказать хладнокровно. Да, толпа разъярённых японцев неслась не на него, а на его людей. Однако... «Фёдор Матвеевич», — тихо произнёс он, — «достанете?» «Отчего же не достать? Конечно!» «Так достаньте, только наших не зацепите. Сумеете?» «Попробуем!» Произнёс Апраксин, кивнул артиллерийскому офицеру. И вот когда до позиций русских оставалось всего шагов 200-250, по бегущим японцам ударили корабельные пушки, куда более мощные, чем 60-миллиметровые миномёты. Это их и добило, окончательно сломив. Наступающие войска бросились в рассыпную. Впрочем, обстрел никто не прекращал, пока японцы не удрали из зоны поражения.